Эти големы, хоть и были сделаны из кусков камня, но двигались слишком быстро, а пробить их оказалось не так-то просто. Хуже всего то, что эти големы были оснащены нефритом, а ее тени, эфемерные создания тьмы, были крайне уязвимы для этого зеленого камня. Половина ее отряда была выведена из строя за считанные минуты. «Клянусь бородой пророка», — подумала Аиша, — «этот вавилонский, настоящая заноза в заднице, он портит все мои планы». Она достала из кармана небольшой флакончик с темной жидкостью, эликсиром, способным восстанавливать силы, и залпом выпила его, поморщившись от кисловатого привкуса. Аиша с трудом сдерживалась, чтобы не налить в него теневую кровь. Эффект от нее был бы значительно сильнее, но и цена этого допинга была слишком высока. «Что будем делать дальше, госпожа?» — спросила Фарида, с опаской глядя на нее. «Что, что?» — Аиша тяжело вздохнула. «Будем думать». Она еще раз посмотрела на останки голема. «Похоже, что ей, Аише, придется изменить свои планы. Вавилонский оказался слишком опасным противником, и действовать дальше нужно было предельно осторожно». Ее взгляд упал на двух людей, стоявших в стороне. Аристарх и Ангелина Вавилонские, бледные и неподвижные, бесцветными глазами смотрели куда-то в пустоту. Вокруг них клубился черный дым, от которого веяло холодом. «Ладно», — произнесла Аиша, подходя к ним, — «еще немного поживете. Заинтересовал меня этот Вавилонский. Мне нужно найти Леса. Возможно, у этого дегенерата есть дополнительные сведения». Мое магическое чутье, отточенное веками практики, резануло по нервам, как раскаленное лезвие. Големы, которых я отправил в горы после схода лавины, были уничтожены. Причем, уничтожены не просто так, их буквально разобрали на запчасти. И сделали это явно не швейцарские погранцы, да и стиль работы. Нет, это явно не лес, но точно маг тени, причем очень сильный. Вот, блин, опять какая-то хрень. Причем хрень эта, походу, очень даже непростая. Духи гор, откликнувшись на мой зов, показали энергетические слепки, застывшие в памяти камней. Я офигел. Судя по всему, кто-то, владеющий теневой магией, решил поиграть в вершителя судеб, а заодно и проверить, насколько эффективна моя армия големов. Я тут же связался со скалой. «Дядь Кирь, скинул тебе координаты. Вызывай десант на вертушке». Скала, конечно, в очередной раз наверняка удивился моим словам, но задавать лишних вопросов не стал. Боря, как всегда, быстро доставил меня в нужное место. И что я увидел? Останки големов, разбросанные повсюду. От каменных корпусов остались лишь искореженные булыжники, нефритовые вставки почернели, а все конечности были раздроблены, как будто их пропустили через мясорубку. В этот момент в небе появился вертолет с эмблемой рода Вавилонских. Из него посыпались бойцы Альфы, которые приземлились на заснеженную площадку. Панкратов, их командир, тут же подошел к нам и ознакомился с ситуацией. «И что будем делать, командир?» – спросил он. «Подавим ПВО и в погоню?» «Нет, я сам», – я покачал головой и пошел в сторону пограничного поста швейцарцев. Швейцарские погранцы, увидев меня, заорали. «Стой, еще ближе подойдешь, будем стрелять». И действительно, из амбразур дотов высунулись стволы пулеметов, направленные прямо на меня. Я усмехнулся и, активировав дар, взмахнул рукой. Бетон тут же начал плавиться, как пластилин, запечатывая амбразуры. Швейцарцы, ошарашенные произошедшим, выскочили из дотов и, тыча в меня автоматами, начали орать. «Стой, стрелять будем». Я небрежно махнул рукой, завязав дуло их автоматов бантиком. Металл, послушно подчиняясь моей воле, скрутился, как лента на подарочной упаковке. Швейцарцы удивленно посмотрели на свои автоматы. «Кто ты такой?» – завопил один из них. «Что ты делаешь?» «Я, Теодор Вавилонский», – ответил я спокойно, «временно исполняющий обязанности князя Лихтенштейна. Ваше счастье, что официально войны между нами нет, иначе вы бы все уже были мертвы. А теперь мне нужно знать, кто проходил через этот пост за последние сутки. Мы тебе ничего не скажем», – заорал другой погранец. «Наша подмога уже в пути, и они тебе покажут». «Позвольте узнать, господа», – начал я, обводя взглядом ошарашенных швейцарских солдат, – «у кого-то из вас есть дети?» «Дети?» Швейцарцы, не понимая, к чему я клоню, удивленно переглянулись. «Да, дети. Или родители. А может, братья и сестры, близкие, которых вы любите?» «Да, конечно, есть», – ответил один из них. «И что, а вы считаете это нормальным?» – спросил я, глядя ему в глаза. что кто-то на вашей территории собирался уничтожить целую деревню, спустив лавину на дома спящих людей. Что бы вы сказали, если бы в одном из таких домов погибли ваши близкие? Боря в этот момент как раз вовремя принес данные видеорегистратора из нашей машины. Я включил запись и показал им кадры схода лавины на деревню Тризин. Вы понимаете, что это означает? Спросил я у пограничников. Люди, устроившие такое, подлые мрази, и они якшаются с тенями. А тени, как вы знаете, не щадят никого. И если мы не остановим их сейчас, то потом может быть слишком поздно. Так что делайте свой выбор. Либо вы помогаете мне, либо... Что вы от нас хотите? Спросил один из них. Мне нужно знать все, что вам известно о тех, кто проходил здесь через границу. Любые подробности. А еще, записи с камер видеонаблюдения. И желательно, быстро. Швейцарские пограничники, переглянувшись, пожали плечами. Вроде вы нормальный, неуверенно произнес один из них, почесывая затылок. А нам говорили, что вы, палач и живодер, а вы даже нас не убили, хотя мы уже готовы были стрелять. Швейцарцы, нехотя, но все же согласились. Они провели меня в комнату управления, где на мониторах транслировались записи с камер видеонаблюдения. Просматривая записи, я увидел странную девушку, вокруг которой была целая куча телохранительниц. «Кто это такие?» – спросил я, указывая на группу женщин во главе с надменной девушкой в черном. Пограничник, стоящий рядом, присвистнул. «Это же Айша, дочь султана Османской империи Мурада», – ответил он с каким-то страхом в голосе. «Важная шишка, у нее дипломатический статус высшего уровня, документы в полном порядке, придраться ни к чему, а эти вокруг нее, это ее личная охрана, лунные тени», – сказал другой пограничник. «Они всегда с ней», – я переспросил с усмешкой. «Лунные тени, какое любопытное название она выбрала для своих ручных убийц». Пограничники нервно переглянулись. «Не советую вам так о них отзываться, господин Вавилонский», – тихо произнес старший пограничник. «Говорят, они способны слышать свое имя, даже если его произносят шепотом за много километров. И у них странные способности». Я внимательно всмотрелся в лица всех присутствующих на видео. Прокрутил вперед, назад. Так, а эти двое, что шли чуть позади. Я присмотрелся, увеличил изображение и узнал их. Аристарх и Ангелина, мои любимые родители. Бледные, с пустыми глазами. Настоящие зомби на выгуле. Да ладно, мои родители, если честно, меня мало волновали. Я давно уже перестал считать их семьей. Они сами сделали свой выбор, выбрав играть против меня, а не за. И теперь должны были поплатиться за это. Хоть, в принципе, к ним я безразличен, но то, что они связались с магией тени, это просто беспредел. «Спасибо за информацию», — сказал я швейцарцам, выходя из комнаты управления. «Вы мне очень помогли». Скала и Панкратов, стоявшие у входа, тут же бросились ко мне. «Тя, что делаем?» — спросил Скала. «Разберемся», — ответил я. «Пока занимаем оборону. Эти твари точно вернутся. Нужно еще сильнее границу укрепить. А пока пойдем слетаем на кладбище самоубийц. Големчики показывают, что прусские диверсанты на поверхность выбираются. Ну, те, которые остались в живых. Кладбище самоубийц. Княжество Лихтенштейн. Подземелье. Разрушенный форт. Когда-то он принадлежал повстанцам, но Владимир Григорьевич Вавилонский, вместе с Кириллом Поляниным, устроили тут такую вечеринку, что от былой роскоши остались только воспоминания до кучи битого кирпича. Почти двое суток команда любителей пива бродила по этим руинам, как ежики в тумане. Ловушки, ядовитый дым, копья, взрывчатка, все прелести приключенческих книг про кладоискателей, только без сокровищ прекрасных принцесс. А ведь эти пивники не раз и не два добывали сокровища по всему миру, и еще нигде такого не видели. Плюс тут все было полузасыпано, и взрывчатки, да фига, как вишенка на торте для адреналиновых наркоманов. Но пивники не сдавались. Коды, что дал Бабшильд, к их удивлению, подошли. Маги отряда, неспешно потягивая пиво, медленно, но верно снимали защитные поля и энергетические ловушки. Работа, конечно, была не из легких, но эти ребята были лучшими в своем деле. Даже старик Вальтер, который обычно ныл и стонал о болях в спине, вдруг оживился и поскакал, как молодой. А я ведь еще ого-го. Приговаривал он, наблюдая за тем, как защитные барьеры старого форта спадают один за другим. В общем, там было минус 8 ярусов, как в каком-нибудь подземелье из компьютерной игры. И когда они, наконец, дошли до нижнего, Троих из 12 людей команда потеряла. Один, бедняга, попал в древнюю ловушку с отравленными дротиками, спрятанную в стене. Когда он случайно наступил на потайную плиту, механизм сработал, выпустив десятки тонких игл, пропитанных редким ядом. Второй забрел в старую криогенную камеру, находившуюся на одном из этажей. Активировал случайно систему запуска, и его тело мгновенно покрыло синим, превратившись в хрупкую ледяную статую. А третий просто исчез, как будто растворился в воздухе. Никто не видел, не слышал, куда он, блин, делся. Как будто его телепортировало нахрен из этого мира. Вот такие дела творятся в этом Лихтенштейне, понимаешь ли. Их командир Освальд был в ярости. Он последний раз терял людей 5 лет назад. И то, по пьяни, когда они с ребятами решили пошалить в Амстердаме. Фердам Тишейсе, орал Освальд, их командир. Да чтоб тебя, да я за этих ребят, он сжал кулаки, и жестяная банка в его руке жалобно заскрипела. Потеря членов команды была для него настоящим ударом. Старички-ветераны, хоть и матерились, как сапожники, но продолжали упрямо двигаться вперед, вдохновляемые не столько жаждой наживы, сколько профессиональным азартом. В конце концов, не каждый день тебе выпадает шанс найти сокровища в таком интересном месте. Наконец, они добрались до последнего помещения, настоящего бункера, который тоже очень долго вскрывали. Освальд, смотря на него, невольно присвистнул. Даже он, со своим опытом взлома, не сразу бы справился с такой защитой. Многоуровневая система кодов, магические ловушки, артефактные замки. Полный набор, как говорится. Но они, лучшие, и у них получилось. Конечно, с помощью тех самых кодов, что дал Бабшильд. И, как выяснилось, все испытания были совсем не зря. Внутри бункера их ждал не просто сюрприз, а настоящая сокровищница. 4 артефактных кейса из странного металла с замысловатой символикой на защелках, такие, что даже опытный взломщик сломал бы о них все свои отмычки. Кейсы светились тусклым голубоватым светом в полумраке бункера, как будто хранили внутри что-то поистине неземное. А рядом громоздились аккуратные ряды золотых слитков с рельефным двуглавым орлом Российской империи, каждый весом не менее 5 килограммов. Вот только унести все это с собой было невозможно. Слишком тяжелые эти кейсы, слишком много золота. Вот это я понимаю, джекпот, воскликнул Освальд, довольно потирая руки. Его глаза лихорадочно заблестели, а пальцы уже поглаживали поверхность ближайшего кейса, исследуя загадочную гравировку. Да тут на всю жизнь хватит, и еще внукам останется. Ага, с сомнением протянул Вальтер, проводя рукой по седой щетине. Его жизненный опыт прямо кричал. Рано радоваться. Только вот как мы все это утащим, у нас даже тележки нет. Не волнуйся, дед, отмахнулся Освальд, уже пытаясь поднять один из кейсов и крякнув от натуги. Разберемся. Сейчас главное, кейсы забрать. Они, судя по всему, ценнее золота. Он постучал костяшками пальцев по крышке, и звук разнесся странным эхом. Что-то мне подсказывает, что внутри не просто деньги или документы, а за остальным вернемся позже. Освальд обвел взглядом сокровищницу и довольно хмыкнул. Ну что, парни, как говорится, за удачу. Он достал из рюкзака жестяную банку с пивом и сделал глоток, а затем передал ее по кругу. Только по глотку, нам еще нужно отсюда выбраться с этими красавцами. Команда устроила небольшой перерыв, разместившись прямо на полу бункера среди золотых слитков. По традиции, они всегда отмечали успешные находки, и это не было исключением. «За наших павших товарищей», – тихо произнес Вальтер, поднимая флягу. «Они бы порадовались такому улову». Все молча кивнули, вспоминая 3 потерянных членов команды. «Ладно, хватит рассиживаться», – скомандовал Освальд, когда банка опустела. «Берем кейсы и сваливаем». Кейсы действительно оказались неимоверно тяжелыми, и даже самые крепкие члены команды кряхтели, поднимая их. «Чтоб меня, что там внутри, свинец?» – проворчал один из носильщиков, закидывая кейс себе в подмышку. «Что бы там ни было, нам хорошо за это заплатят», – ответил Освальд. Перед выходом Марка и Пола, их специалисты по взрывчатке и ловушкам, начали методично устанавливать сюрпризы для возможных последователей. «Установим тут парочку своих игрушек», – усмехнулся Марка, закрепляя на стене небольшое устройство. «Ага, тройную систему, чтобы наверняка», – вторил ему Пола. «Сначала обычные растяжки с шумовыми гранатами, отвлекающий маневр, затем датчики движения с газом, а для самых упоротых – мои фирменные плевки дракона на лестничных пролетах. Не переборщите», – предупредил Освальд. «Мы еще вернемся сюда за золотом. Как бы самим не взлететь на воздух из-за ваших побрякушек». «Не волнуйся, босс», — отмахнулся Марко. «У нас есть схема безопасного прохода». Пола похлопал по карману, где лежал неоднократно залитый пивом блокнот с кодами деактивации. «Только для своих». Подъем наверх оказался еще сложнее, чем спуск. Тяжелые кейсы замедляли движение, а усталость после двух суток поисков давала о себе знать. На каждом ярусе отряд делал короткие передышки, меняясь ношей. Два брата-акробата периодически останавливались для установки очередной ловушки. Они работали с особой тщательностью, каждая ловушка была произведением искусства. «Любой, кто сюда сунется, пожалеет об этом», — приговаривал Марко, устанавливая очередное устройство. «Даже если знает о них, все равно попадется. Многоуровневая система, понимаете?» — пояснял Пола. «Деактивируешь одну, активируешь две другие. И кирдык». Наконец, измотанные, но довольные, они выбрались наверх. Все было тихо, никого вокруг. И тут произошло нечто странное. Стена справа от них, обычная, казалось бы, кирпичная кладка, вдруг пошла рябью, как водная гладь, в которую бросили камень, а затем просто рассыпалась на мельчайшие песчинки, открыв проход, которого там точно не было раньше. В проходе появился молодой парнишка, лет 20 от силы. В руке парень держал пивную бутылку со знакомой этикеткой. Некоторые члены отряда даже невольно облизнулись, это было их любимое пиво. Парень улыбнулся, глядя на застывших от неожиданности пивников, и легким движением большого пальца открыл бутылку. Пробка отлетела со звонким щелчком, а из горлышка вырвалось облачко пара, открывая доступ к вожделенному прохладному напитку. «Ну что, ребятки, пиво хотите? Меняю на кейсы и ваши жизни». Глава 10. Кладбище самоубийц. Княжество Лихтенштейн. «Ну что, ребятки, пиво хотите? Меняю на кейсы и на ваши жизни». Парень с бутылкой пива в руке небрежно облокотился на только что материализованную каменную глыбу и с легкой усмешкой оглядел застывших от неожиданности пивников. «Меня, кстати, Теодором зовут. Теодор Вавилонский. А вы, я так понимаю, та самая легендарная команда любителей пива?» Пивники, словно по команде, переглянулись. Конечно же, они были наслышаны, кто такой Теодор Вавилонский. Тот самый, который не только Австро-Венгрию нагнул, но и Швейцарии знатных трандюлей отвесил. Один из бойцов, молодой парнишка, которого все звали просто Кек, даже невольно сглотнул, чувствуя, как его жопа инстинктивно сжалась, предчувствуя неминуемые неприятности. Освальд, командир, нахмурился, ощущая, как по его спине стекает холодный пот. Ситуация была, мягко говоря, хреновой. Они оказались в ловушке, выход из которой найти не так-то просто. Вавилонский, пробормотал старик Вальтер, с опаской глядя на Теодора. «Вот же ж хрень! А вы чего ожидали, что я вас с распростертыми объятиями встречу? С оркестром и красной дорожкой? Или, может, сразу ключи от города вручу?» Теодор сделал глоток пива и, удовлетворенно крякнув, продолжил. «Вы, господа, вторглись на территорию Лихтенштейна, и, судя по вашему снаряжению, намерения у вас не самые мирные. Так что вы выйдете отсюда только через мой труп». Пивники снова переглянулись. Умирать им совсем не хотелось, особенно после такой находки. Да и репутация у них была, а ого. Команда любителей пива, это же не просто так, для красного словца. Это же бренд, легенда. Тем временем Зигмунд, их маг воздуха, стоявший немного в стороне, жестами уже дал понять, что на выходе из тоннеля их поджидает целая армия. «Господин Вавилонский», сказал Освальд, «а может, договоримся?» Теодор щелкнул пальцами, и в этот момент из-за угла, лязгая металлическими конечностями, выкатился огромный голем. Он был похож на ходячую крепость, с массивным телом, покрытым броней. Голем подошел к ним и, остановившись, поставил на пол целый паллет, на котором аккуратно были расставлены ящики с пивом. Пивники, увидев это, ахнули. Они сразу узнали свою любимую марку. «Охлаждать будете или помощь?» – спросил Теодор, с улыбкой глядя на их ошарашенные лица. «Мы сами», – пробормотал Освальд, с недоверием разглядывая большого голема, который, будто прочитав его мысли, протянул к нему здоровенную ручищу и металлическим когтем откупорил крышку. «Спасибо, сейчас еще парочка товарищей подойдет», – продолжил Теодор. «Вы не против?» «Нет», – ответили пивники, не отрывая глаз от ящиков с пивом. Через несколько секунд в бункер вошли еще двое, огромный, накачанный мужик в космических доспехах и какой-то старик в деловом костюме. «Ну здравствуйте, господа пивозавры!» — раздался знакомый голос. Часть пивников даже вздрогнула. «Это же он, полковник Полянин, тот самый, который на пару с Владимиром Вавилонским, железным дедом, устроил им в свое время несладкую жизнь, когда они пытались провернуть аферу с контрабандой через границу Лихтенштейна. А я смотрю, вы все не унимаетесь», — начал Полянин, потирая руки. «Опять по миру шастаете, ищете, чего бы стянуть». Пивники молчали, как рыбы. Шнапс даже попытался спрятаться за спину Освальда, но тот только тяжело вздохнул. Вальтер, старый лекарь, нервно почесал затылок, явно пытаясь придумать, как бы выкрутиться из этой ситуации. «Так», — сказал Теодор, улыбаясь. «Кажется, вы уже знакомы. Это Кирилл Александрович Полянин, глава моей гвардии. А это Николай Михайлович Соболев, глава тайной службы безопасности. Оракул», — выдохнул Вальтер, с ужасом глядя на старика, которого он сразу узнал. Они с Соболевым пересекались несколько раз, и каждый раз для команды любителей пива это заканчивалось не очень хорошо. Однажды Оракул даже устроил им засаду в самом Берлине. «Да ладно, чего вы так напряглись?» Теодор театрально взмахнул руками, и тут же, словно по волшебству, прямо из-под земли на месте паллета с пивом появился каменный стол, а вокруг него стулья. «Присаживайтесь, раз уж все в сборе. Давайте выпьем пиво и поговорим, как цивилизованные люди». Он достал из рюкзака пакет с солониной и сухарями. «Закусывайте, господа, не стесняйтесь». Пивники нерешительно переглянулись, но аромат свежего пива и солонины сделали свое дело. Шнапс первым не выдержал и плюхнулся на один из стульев, жадно протягивая руку к ближайшей бутылке. «Эй, умник!» – осадил его Освальд. «Давай не будем торопиться. Сначала выясним, чего от нас хочет господин Вавилонский, а потом уже будет поздно», – невозмутимо заметил Теодор. «Уверяю вас, яд – не мой метод. Слишком примитивно». Полянин хохотнул и, схватив бутылку, сделал большой глоток. «Эх, хорошо пошла. Наконец-то нормальное баварское пиво, а не та бурда, которую раньше привозили из империи». Соболев, или Оракул, как его называли, аккуратно поправил манжеты рубашки и тоже присел за стол, хотя к пиву не притронулся. Его хитрые глаза внимательно изучали каждого из пивников. «Блин», — пробормотал Освальд, — «не думали мы, что когда-нибудь пиво будем пить вот так, все вместе». «Итак, господа», — начал Теодор, когда первая бутылка пива была опустошена, — «мне нужны эти кейсы, без вариантов. Вы, конечно, можете попытаться сопротивляться, но есть и дополнительное предложение. Можете взять столько золота, сколько сможете унести, и уйти с миром. Вы мне и так очень помогли». «Это с чем?» — удивился Освальд. «Своими жизнями открыли мне проход», — улыбнулся Теодор. «А я все откладывал это дело». Команда задумалась. «Ну, нам дома крышка так-то», — сказал Освальд. «Наши менталисты проверят и поймут, что мы сделали, и грохнут. Даже золото не пригодится». «Тогда вот вам встречное предложение», — сказал Теодор. «Золото берите, да и валите на пенсию. Денег хватит, чтобы в любом месте нормально устроиться. Да и у вас же есть сбережения, наверное». Старик Вальтер при упоминании пенсии сразу ожил и заерзал на своем стуле. «Пенсия», — прокряхтел он, мечтательно поглаживая седую бороду. «Я, может, уже 100 лет как хочу на эту самую пенсию выйти. Ноги болят, спина не гнется, глаза видят через раз. Сколько можно, а?» Он повернулся к Освальду. «Помнишь, как я в прошлом году в Праге чуть не попался? Все из-за того, что не успел вовремя убежать. Ноги подвели. А тут, гляди, золото, пенсия и никаких тебе погонь, засад и прочей ерунды». Освальд тяжело вздохнул и отхлебнул пиво. «Вальтер, уж то ты начинаешь. Каждый раз, когда запахнет жареным, ты про свою пенсию вспоминаешь». «А что?» – возмутился Вальтер. «Я уже в таком возрасте, что мне положено на лавочке сидеть, пивасик потягивать, а не по подземельям шастать. Пенсия, Освальд, пенсия, вот мой свет в конце тоннеля». Освальд фыркнул в свое пиво. «И сколько раз ты уже уходил на пенсию? 5, 6, 7, буркнул Вальтер. «Но сейчас-то совсем другое дело». Кек, уже прикончивший вторую бутылку пива, громко икнул и, не удержавшись, выдал: «А я бы на эти деньги пивоварню открыл. Назвал бы ее Кегаленд. Представляете, ребята, свое собственное пиво». Так, Освальд поставил бутылку на стол с таким видом, будто собирался сейчас объявить военное положение. «Мы что, правда серьезно обсуждаем, как растащить бабки и разбежаться. А что тут обсуждать? Старик махнул рукой. Я свое отбегал. Мне лично кейсы эти даром не нужны. Как по мне, так золото и спокойная жизнь гораздо лучше, чем шило в заднице до конца дней. Он посмотрел на остальных товарищей. Вы, как хотите, а я, пожалуй, на предложение господина Вавилонского соглашусь. Теодор улыбнулся, наблюдая, как на лицах других пивников отражается внутренняя борьба. «Слушай, старый», — вмешался Шнапс, — «а как же кодекс команды? Один за всех, и все за одного?» «Да-да», — пробормотал Вальтер, — «а еще там что-то про до конца дней. Так вот, мои дни, судя по тому, как хрустят колени, скоро закончатся, и я бы хотел провести их, греясь на солнышке». «Господа», — вмешался Теодор, — «давайте не будем торопиться. Выпейте еще пиво, обдумайте мое предложение. В конце концов, я ведь не прошу вас предавать друг друга. Просто предлагаю альтернативный вариант развития событий». Вальтер разразился сухим кашлем, который подозрительно напоминал смех. «Альтернативный вариант. Хорошо сказано». Он повернулся к Освальду. «Слушай, командир, я серьезно. Сколько можно мотаться? Мы уже весь свет исходили вдоль и поперек. Может, хватит? Золото возьмем, купим по домику в каком-нибудь тихом месте и будем жить-поживать. Ты предлагаешь просто так сдаться?» — нахмурился Освальд. «После всего, что мы прошли, это не сдаться», — упрямо возразил Вальтер. «Это называется тактическое отступление с компенсацией». Пивники переглянулись. Идея с пенсией им явно понравилась. «Но, ну так что решили?» — спросил Теодор, с интересом наблюдая за ними. «Альтернатива, конечно, есть. Но, боюсь, она вам понравится еще меньше. Вариант с могилкой на кладбище самоубийц», — буркнул Шнапс, которому вся эта перспектива нравилась все меньше и меньше. Теодор улыбнулся. «Ну да, примерно так. Так что, ребятки, выбираем?» Освальд вытер ладонью раскрасневшееся лицо. «Ну ё-моё, ну какого черта мы в это ввязались? Сколько бы мы тут ни мечтали, не можем просто так выйти на пенсию. Дома у нас родные, да и сбережения все в прусских банках. Тогда мы вас, типа, в плен возьмем», — неожиданно предложил Теодор. «Поживете у нас немного, пивка попьете, отдохнете. А Николай Михайлович и отряд Альфа займутся вашими семьями. Вывезут их из Пруссии в безопасное место. И деньги из банков тоже вытащит. Как вам такой вариант, ХМ?» Освальд, переглянувшись со своими людьми, спросил: «А зачем вам это надо? Могли бы просто убить нас и забрать все, что вам нужно». Теодор улыбнулся. «Сначала согласитесь, потом расскажу, обещаю». Пивники согласились. Выбора у них, по сути, не было. Теодор взял один из кейсов и, к немалому удивлению присутствующих, без особых усилий открыл его, хотя тот был защищен не только кодовым замком, но и мощным магическим устройством. «Как вы это сделали?» — спросил Освальд, не веря своим глазам. «Секрет рода», — улыбнулся Теодор. «Просто немного поработал с замком и защитой», — и, многозначительно взглянув на них, добавил: «Кстати, если бы вы начали драться, то повредили бы эти саквояжи. Там система самоликвидации стоит, в случае несанкционированного вскрытия или магического воздействия. А они мне очень нужны». «А что там?» — спросил Шнапс, с интересом поглядывая на открытый кейс. «Подарок от старых друзей», — ответил Теодор. «Но это уже совсем другая история». Пивники поняли, что больше объяснений не будет. Освальд, почесав затылок, спросил: «А золото мы можем забрать сейчас?» «Ну, чтобы два раза не бегать», — усмехнулся Теодор. «Давайте сейчас». «Блин», — пробормотал Марко. «Нам теперь целый день снимать те ловушки, которые мы сами понаставили». «Ага», — покачал головой Пола. «И золото еще тащить, а оно тяжелое». «Да ладно вам, ребятки», — подмигнул Теодор. «Я уже все дистанционно снял, пока мы тут пиво пили». Вся команда любителей пива в шоке посмотрела на него. Марко и Пола, их специалисты по взрывчатке, озадаченно чесали затылки. Команду любителей пива увели под конвоем. Они шли, пошатываясь, как после хорошей пьянки, и что-то негромко напевали себе под нос про пиво и сосиски. Их командир, Освальд, хоть и был еще трезв, но все равно выглядел ошарашенным, будто ему только что сообщили, что его любимая футбольная команда проиграла матч со счетом 0-5. Старик Вальтер же, наоборот, светился от счастья, как начищенный самовар. Похоже, он уже предвкушал, как будет тратить свою долю золота на беззаботную жизнь пенсионера. Скала пока возьмет их под свой контроль. Пусть посидят немного, отдохнут, пивка попьют, а Николай Михайлович с отрядом Альфа займутся их семьями. Если получится, вывезут их из Пруссии в безопасное место, и деньги из банков тоже вытащит. Неплохая сделка получилась, я считаю, а меня вдруг начало легонько потряхивать. Нет, не от страха или волнения, а от осознания того, что я получил в свое распоряжение нечто невероятно ценное. В кейсах, которые эти пивники вытащили из бункера, находилась сущность света, редчайший материал, который можно было использовать для ГХМ, скажем так, для очень важных дел, например, для того, чтобы навсегда закрыть проход в теневой план в этом мире. Так что теперь у меня имелся не просто артефакт, а настоящий ключ к спасению этого мира. Сущность света была похожа на сгустки чистого света, похожие на облака, переливающиеся всеми цветами радуги. Вот только штуковина эта была очень хрупкая. Несмотря на невероятно тяжелые артефактные кейсы и установленную многоуровневую защиту, она могла просто, ну, как бы это помягче сказать, взять и рвануть так, что от Лихтенштейна останется только симпатичная воронка, а от меня – пара дымящихся ботинок. Ну, или вообще ничего, если сущность света решит, что я слишком уж фамильярно с ней обращаюсь. Именно поэтому я и не форсировал события, ждал, наблюдал, анализировал. Я должен был быть уверен, что все пройдет идеально, что пивники, эти бесстрашные любители пива, не просто вытащат кейсы, но и отдадут их без сопротивления. Ведь один неверный шаг, и все может полететь к чертям собачьим. И вот теперь, благодаря здравому смыслу команды любителей пива, у меня была сущность света. Эти ребята, хоть и полегли частично, но справились с задачей на все 100. Молодцы, что сказать, настоящие профессионалы. Не зря их считали лучшими диверсантами Пруссии. Пусть теперь отдыхают, заслужили. Я взглянул на кейсы, которые теперь мирно стояли у каменного стола, и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Нет, это определенно от предвкушения. Как будто ты только что выиграл джекпот в лотерее, но еще не решил, на что потратить миллионы. В голове зудело два непонимания. Первое, что это за повстанцы такие, которые прятали такую важную штуку? Ведь у них вроде лес с тенями мутит. Так зачем же им сущность света, и почему они от империи это прятали? Странно все это, очень странно. Тут скала, который все это время стоял рядом и молча наблюдал за моими действиями, вдруг сказал: «Знаешь, Теодор, я тут вспомнил. Владимир Григорьевич, твой дед, тоже искал этот бункер. У него был секретный приказ от самого императора. Я тогда еще совсем молодым был, и меня в детали не посвящали. Но точно знаю, что он очень хотел добраться до этого места. Когда здесь все разрушили, он тоже со спецами из столицы полазил и решил не лезть дальше. Хотя инженеры предлагали постепенно тут все взорвать и добраться донизу. В общем, он что-то знал, но что именно, хрен его знает. ХМ любопытно. Получается, повстанцы тоже знали об этих кейсах, но не смогли до них добраться. Наверняка Лиас понимал, что можно с их помощью сделать, поэтому и хотел их уничтожить. Второй вопрос, который не давал мне покоя, был еще интереснее. Кейсы, в которых хранилась сущность света, были помечены символом Ордена Охотников, того самого Ордена, с которым я был связан в своем прошлом мире. И это меня настораживало, ведь эти ребята, не шутка, они, элита многомерной вселенной, последователи кодекса, хранители равновесия, готовые уничтожить любого, кто посмеет нарушить законы миров. И если они появились здесь, то это означало только одно: в этом мире что-то пошло не так, очень не так. Ну что ж, сказал я, отдав мысленный приказ Абаддону отнести кейсы наверх, будем разбираться. Но сначала, я повернулся к скале: дядя Кирь, я поеду домой, немного отдохну, поем, посплю, а потом буду решать, что делать дальше. Мы поднялись наверх, и Боря отвез меня в усадьбу. Конечно, у меня был план. План по защите Лихтенштейна, план по уничтожению леса, план под охрен его знает, сколько еще планов крутилось у меня в голове. Но все эти планы были бесполезны, если у меня не будет надежного тыла, если мои близкие будут в опасности. Поэтому первым делом я решил укрепить свою усадьбу, превратить ее в настоящую неприступную крепость. Я активировал дар и начал работать. Стены дома послушно подчинялись моей воле, утолщаясь, укрепляясь, обрастая дополнительными слоями защиты. Я вплетал в них дополнительные нефритовые нити, которые делали их неуязвимыми для теневых атак, создавал сложные магические ловушки, способные остановить любого противника. Кстати, парочку идей позаимствовал у гордых прусских диверсантов, и теперь их разработки стали частью моей системы безопасности. Вокруг усадьбы вырос глубокий ров, наполненный не водой, а жидким металлом. Мостик, ведущий к дому, мог исчезать и появляться в любой момент, подчиняясь системе управления или моему дару. А на башнях, возвышающихся над усадьбой, я установил турели с бронебойными пушками и ракетницами, которые могли вести огонь по любой цели в радиусе нескольких километров. Вокруг дома, под слоем земли, я разместил сотни своих големов-охранников. Они оставались невидимы для обычного глаза, но готовы были в любой момент вступить в бой. Даже если враг сможет преодолеть все внешние преграды, его ждет неприятный сюрприз. Но и это было не все. Спустившись в подвал, я приступил к работе над модернизацией убежища, версия 2.0. Первым делом я усилил фундамент. Использовал для этого не просто бетон, а особый сплав, который создал с помощью магии. Он был не только прочным, но и обладал уникальным свойством, поглощал энергию взрывов. Стены тоже были непростыми. Я сделал их многослойными, из разных материалов. Сначала слой армированного бетона, затем слой металла с крошкой из теневых кристаллов, способных поглощать магию, затем слой нефрита, который защищал от самих теней, и, наконец, слой обычного камня, для маскировки. Потолок и пол тоже были усилены. Доработал все необходимые системы жизнеобеспечения, вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение. Конечно, я по-прежнему сожалел, что не могу создавать живой камень, материал, который был основой всех моих защитных сооружений в прошлом мире. Такой камень не просто прочный, он живой. Он может самостоятельно восстанавливаться, адаптироваться к любым условиям. К сожалению, у меня еще не было достаточно сил для таких фокусов. Но и без него я смог сделать усадьбу практически неприступной. Теперь передо мной открывались совсем другие перспективы. Сущность света, которая теперь была у меня, давала мне возможность не просто защитить Лихтенштейн, а навсегда избавить этот мир от угрозы теней. Но для этого нужно было очень много работать. Закончив модернизацию, я поднялся наверх, принял душ и спустился на кухню. Там меня уже ждал ужин, приготовленный Фредериком. Я ел, наслаждаясь тишиной и уютом. Вскоре ко мне присоединилась Настя. Мы поужинали, обсудили ее идеи, от души посмеялись. После ужина мы ушли в спальню, где занялись тем, что обычно делают влюбленные, оставшись наедине. На следующее утро я проснулся в боевом настроении. «Боря», — сказал я, — «сегодня мы идем на охоту». «На охоту?» — удивился Борис. «И на кого же?» «На теней», — ответил я, холодно улыбнувшись. «Мне нужны кристаллы для моих башен». Мы сели в скоробей и выехали из усадьбы. В машине, кроме нас с Борей, были мои генералы, Абаддон и Магнус. Впереди нас ждала настоящая охота. Глава 11. «Ну и где это болото?» — спросил Боря, с сомнением глядя на раскинувшийся перед нами пейзаж. Мы ехали по узкой грунтовой дороге, которая петляла между холмами, поросшими густым лесом. «Да вот же оно», — ответил я, указывая рукой вперед. Дорога внезапно закончилась, уперевшись в топкое болото, поросшее камышом и осокой. Густой синий туман стелился над водной гладью, причудливые деревья с извилистыми ветвями нависали над берегом, а в воздухе стоял сладковатый аромат гнили и чего-то неестественного. И это нечто настораживало меня больше всего. «Ну и красотища!» — протянул Боря. «Еще и комаров до хрена!» Я мрачно усмехнулся. Наша охота на теней началась с места, получившего кодовое название «болото». Нашли его случайно, после того, как один из големов патрульных, забредший в эти гиблые места, утонул в зловонной жиже. Сюда в срочном порядке была направлена группа тенеборцев, которым сообщили, что там, якобы, тень напала на голема. В итоге, те сбежали так быстро, что потом дня два не могли нормально говорить. И это были опытные тенеборцы, элита. А теперь мы с Борей лично приехали сюда, чтобы оценить обстановку. И что мы здесь забыли? Боря, с трудом сдерживая зевоту, посмотрел на меня. Выглядит не так уж и опасно. Не так уж и опасно, я активировал дар, сканируя местность, и тут же похолодел. Боря, ты, блин, оптимист. Это же жопа полная. Болото, которое раньше было обычным болотом, теперь превратилось в нечто инородное. Вода, мутная, черная, как нефть, пузырилась и булькала, время от времени выпуская клубы едкого пара. В воздухе висел тошнотворный запах гнили и тлена, от которого хотелось немедленно надеть противогаз и свалить отсюда куда подальше. Это теневое болото, Боря, пояснил я, глядя на его непонимающее лицо. Здесь энергия теневого плана смешалась с нашим миром. Вся эта жижа, тени, тысячи, а может быть, уже и миллионы теней, которые ждут своего часа, чтобы вырваться на свободу. Ну очистить же можно, пожал плечами Боря. Я, не отвечая, достал из машины нефритовый клинок, размахнулся и метнул его в болотную жижу. Клинок вошел в воду без звука и начал светиться. Сначала, слабо, затем, все ярче и ярче, пока не превратился в настоящий зеленый факел. Болото ожило. Поверхность его забурлила, как кипяток в кастрюле. Из воды с визгом и шипением начали выскакивать тени, мелкие, бесформенные, похожие на клубы черного дыма. «Твою ж мать!» — выдохнул Боря, с опаской отступая назад. «Да их там до хрена!» — оговорил. «Не опасно!» — усмехнулся я. Несколько теней, выскочив из воды, бросились к нам. Но Боря, не теряя времени, достал свой дробовик и начал стрелять. Сгустки нефритовой крошки светящимися зелеными искрами разрывали темные тела тварей. Тени визжали, шипели, пытались увернуться, но выстрелы Бори были слишком точными. Но долго эта идиллия не продлилась. Нефритовый клинок, растворившись в болотной жиже, как сахар в кипятке, исчез. «Вот что я и хотел тебе показать, Боря», — произнес я, понимая, что ситуация гораздо хуже, чем предполагал. «Здесь не просто тени, тут вся жижа, это они и есть. Одно сплошное теневое болото, слишком высокая концентрация их энергии. Сюда бы, по-хорошему, сущность света закинуть. Так давай закинем», — предложил Боря, оглядывая болото, которое снова начало темнеть. «Чего ждать-то?» — я покачал головой. «Нет, Боря, так не пойдет. У нас слишком мало сущности света, чтобы вот так разбрасываться ею при любом удобном случае. Это не просто какой-то там фонарик, чтобы махать им направо и налево. Если мы сейчас используем ее здесь, то, возможно, потом не хватит на что-то действительно критическое. А это место оно пока не критическое. Пока». Боря нахмурился и перехватил дробовик поудобнее. «И что будем делать? Воевать?» – ответил я и быстро связался по телефону со скалой. «Дядя Кирь, я на болоте. Привезите сюда големов из ящиков серии 69. Понял тебя, Теодор. Скоро будем». Через полчаса наши грузовики, груженные ящиками с големами, подъехали к болоту. «Абаддон, Магнус», — обратился я к своим генералам. «Ваша задача — прикрывать меня, а я пока немного поработаю с ландшафтом». Активировав дар, я начал воздействовать на болото. Земля на глубине задрожала, вода забурлила, а затем я начал разрезать болото, разбивая его на несколько секторов, как пирог на куски. В центре каждого сектора я установил нефритовые клинки и, напитав их энергией, заставил вращаться с бешеной скоростью, как лопасти гигантского миксера. Болотная жижа забурлила еще сильнее, из нее с визгом и рычанием вылетали тени. Но нефритовые клинки делали свое дело, разрывая их тела на части. Но долго так продолжаться не могло. Нефритовые клинки, хоть и были прочными, но все же не были вечными. И очень скоро они начали разрушаться под воздействием теневой энергии, теряя свою силу. Я направил дар на дно болота и вызвал мощный подземный удар, заставивший всю теневую массу подлететь вверх. «Огонь!» — крикнул я, и началась настоящая бойня. Големы, выстроившись в шеренги, открыли огонь из пулеметов. Нефритовые пули летели во все стороны, разрывая темные тела теней. «Давайте, кикиморы болотные!» — захохотал слон, активировав энергетические щиты и врубаясь в толпу выброшенных на берег теней. «Да их тут тьма!» — крикнул кувалда, тоже отстреливаясь от нападающих тварей. Битва разгорелась нешуточная. Тени, вырвавшиеся из болотной жижи, хлынули на нас, как черный шторм. Их было несколько сотен, бесформенные, визжащие, сливающиеся друг с другом в огромные клубящиеся массы, а затем распадающиеся на мелкие, юркие сгустки. Эти твари не отличались особой сообразительностью, но их количество и хаотичная ярость делали их опасными. «Да сколько же вас, уроды!» — проорал Боря, выпуская очередь из дробовика. Нефритовые заряды разрывали теней, оставляя в воздухе зеленоватые вспышки и едкий запах горелой тьмы. Големы, под управлением Абаддона и Магнуса, выстроились в боевые порядки и работали как единый механизм. Их пулеметы выплевывали потоки нефритовых пуль, разрывая теней на куски. Я же, стоя в центре, продолжал манипулировать даром, удерживая болото в разделенном состоянии. Мои нефритовые клинки уже почти полностью растворились в теневой жиже, но их работа дала нам время подготовиться. Теперь, когда тени вырвались на поверхность, я мог сосредоточиться на более радикальных мерах. «Ну что, тварюги, усмехнулся я. Поиграем в боулинг. Подняв руки, я оторвал от земли огромные пласты почвы и закинул их в болотную жижу, заставляя ее взрываться фонтанами черной грязи. Каждый такой взрыв выбрасывал десятки теней в воздух, где их тут же добивали големы или мои генералы. Фух, вроде закончились, с облегчением выдохнул Кувалда, вытирая пот со лба. Это место оно же как гнездо. Они плодились здесь, как черви в гниющем мясе. Я кивнул, соглашаясь с его словами, и бросил взгляд на болото. Теперь оно выглядело, как обычная топь, мутная вода, покрытая ряской, осока, торчащая из жижи коряги. Туман рассеялся, а сладковатый запах гнили сменился привычным болотным духом. Мы справились с очисткой болота за пару часов, но это была лишь временная победа. Такие места, как это, идеальные точки для теней. Они будут искать новые болота, пещеры, заброшенные каменоломни, чтобы создавать свои логово. И если мы не начнем действовать глобально, то проиграем эту войну еще до того, как она по-настоящему начнется. «Надо срочно устанавливать сущность света», — произнес я, поворачиваясь к своим спутникам. «Не здесь, а в ключевых точках. Нам нужно создать сеть, которая будет сдерживать теней, не давая им распространяться. Иначе такие болота будут появляться повсюду, как грибы после дождя». Замок Шато-де-Шильон, Швейцарская конфедерация. Аиша с легкой усмешкой наблюдала за швейцарскими аристократами, собравшимися в роскошном зале замка Шато-де-Шильон. Шестеро мужчин, каждый из которых олицетворял собой квинтэссенцию швейцарского благополучия, сытые, довольные, с лицами, лоснящимися от самодовольства. Их дорогие костюмы, сшитые на заказ, обтягивали пухлые тела, а пальцы, усеянные перстнями с драгоценными камнями, постукивали по полированной поверхности стола. Когда принесли ужин, они с такой жадностью накинулись на еду, что Аиша едва сдержала смех. Стол перед ними буквально ломился от яств: жареный кабан, фаршированный трюфелями, запеченный гусь с яблоками, омары в сливочном соусе, икра, устрицы, экзотические фрукты. Все это было приготовлено лучшими поварами Швейцарии. Аиша не скупилась. Она понимала, чтобы эти жадные до наживы свиньи клюнули на ее предложение, нужно не просто показать им золото, но и дать почувствовать вкус роскоши. Аиша медленно подняла бокал с дорогим бургундским вином, ее темные глаза блестели загадочным блеском. Она знала, что каждый из этих мужчин уже мысленно подсчитывал, сколько золота сможет выжать из ее предложения, но она была всегда на шаг впереди. Ее план был тщательно продуман, как шахматная партия, где каждый ход вел к неизбежному мату. «Ну что, господа», — произнесла она, — когда первый голод был утолен, и аристократы, откинувшись на спинки кресел, довольно поглаживали свои пузо, как вам ужин. «Надеюсь, мой повар не разочаровал вас, великолепно», — воскликнул барон, облизывая пальцы, перепачканные соусом. «Давно я так не наедался». «Да, кухня, просто пальчики оближешь», — поддержал его граф, с удовольствием потягивая вино из хрустального бокала. «Вы знаете, Аиша, мы с вами могли бы стать отличными деловыми партнерами». Остальные аристократы одобрительно закивали, поддерживая его слова. «Я рада, что вам понравилось», — улыбнулась Аиша. «Но давайте перейдем к главной теме. Я пригласила вас сюда, чтобы обсудить один важный вопрос. Как вы знаете, ситуация в Лихтенштейне ГХМ интересная. И признаться честно, я немного удивлена вашим бездействием. Вы – аристократы, элита Швейцарии. Вы – потомки славных воинов, которые не раз защищали свою землю. И сейчас, когда Лихтенштейн, этот жалкий клочок земли, находится на грани катастрофы, вы просто наблюдаете. Неужели вам не обидно за своих предков? Неужели вы забыли о своей гордости?» Аристократы заерзали на своих стульях, переглядываясь между собой. «Ну, знаете ли, мы же, Швейцария, нейтральная страна. Мы не вмешиваемся в чужие конфликты. Это наш принцип, наша традиция, наш, ваш способ срубить бабла, не испачкав ручки», — закончила за него Аиша, иронично приподняв бровь. «Вы же все равно торгуете с обеими сторонами. Оружие, техника, разведданные. Вам плевать, кто победит. Вам важна только прибыль. Так зачем же скрываться за маской нейтралитета? Будьте честны сами с собой. Вы, такие влиятельные и могущественные люди, сидите сложа руки, пока этот сопляк вавилонский творит там, что хочет». Аристократы, услышав имя Вавилонского, нахмурились. «Вавилонский», — пробормотал граф, недовольно скривившись, как от зубной боли. «Мы уже несколько раз пытались его прощупать, но пока безуспешно. Да он скользкий, как угорь, подхватил барон, нервно теребя перстень на пальце. Каждый раз, когда мы думаем, что у нас есть отличный план, как незаметно всадить ему нож в спину, он выворачивается и наши военные терпят поражение. Да кто он вообще такой, этот Вавилонский, рявкнул третий аристократ. Дерзкий мальчишка, возомнивший себя королем. Вот именно, мягко, но с явным намеком в голосе продолжила Аиша, наклоняясь чуть ближе к столу, чтобы ее слова звучали еще убедительнее. И пока вы здесь, в своих уютных замках, наслаждаетесь трюфелями и вином, он укрепляет свои позиции. Лихтенштейн – это стратегический узел, через который проходят миллиарды. Финансовые потоки, банковские операции, тайные сделки. Вы же сами это знаете. И если вы позволите Вавилонскому окончательно там закрепиться, то скоро он будет диктовать условия уже вам. Вам, элите Швейцарии, потомкам великих воинов. Аиша сделала паузу, давая своим словам проникнуть в сознание аристократов. Она видела, как их лица постепенно теряли самодовольное выражение, сменяясь настороженностью и даже легкой тревогой. Ее план начинал работать. «Вы думаете, что нейтралитет защитит вас?» — продолжила она. «Вы ошибаетесь. Вавилонский не остановится на Лихтенштейне. Он уже смотрит на ваши земли, на ваши банки, на ваши ресурсы. И когда он придет, вы окажетесь не готовы, потому что вы слишком долго прятались за своими горами и своими принципами». Барон нервно кашлянул, его пухлые пальцы сжимали бокал так, что казалось, хрусталь вот-вот треснет. «Но что вы предлагаете, Аиша?» — спросил он. «Я не предлагаю вам войну», — улыбнулась Аиша. «Мне нужна всего лишь ГХМ небольшая помощь. Нужно, чтобы вы немного пошалили в Лихтенштейне». «Пошалили?» — переспросил другой ариста, с недоверием глядя на нее. «Что вы имеете в виду?» «Ну, знаете, для начала, чтобы отвлечь внимание, можете устроить несколько диверсий. Например, взорвать пару мостов, или подложить бомбу в какой-нибудь правительственный офис. В идеале, создать хаос, панику, неуверенность. Пусть эти лихтенштейнские блохи почувствуют, что их герой Вавилонский не способен их защитить. Но самое главное, я хочу, чтобы вы захватили несколько деревень в Лихтенштейне. Не весь Лихтенштейн, а лишь небольшую часть». Швейцарские аристократы задумались. Предложение было рискованное, но они уже устали сидеть без дела, глядя на то, как Лихтенштейн с каждым днем становится все опаснее. «И конечно же, господа, я готова полностью проспонсировать ваш поход в Лихтенштейн», — добавила Аиша. «Деньги, оружие, техника, все, что вам понадобится. И еще у меня есть для вас один сюрприз». Она щелкнула пальцами, и из тени появилось 18 фигур. Высокие, мощные, с горящими красными глазами. Это были тени. «Вот, познакомьтесь, это ваша новая гвардия». Швейцарские аристократы с недоумением и опаской смотрели на теней. Они были наслышаны об этих тварях, но никогда не видели их так близко. «Что это такое?» — спросил барон, нервно поежившись. «Это лучшая охрана, которая только существует в этом мире», — ответила Аиша, с улыбкой наблюдая за их реакцией. «Они бесшумные, неуязвимые, не ведают страха. Им не нужен сон. А главное, они будут полностью подчиняться только вам. Каждому из вас я предоставлю по 3 личных телохранителя», — многозначительно добавила она, — «которые не будут обсуждать ваши приказы, какими бы они ни были». Швейцарские аристократы замерли, их взгляды метались между Аишей и тенями, чьи красные глаза, казалось, прожигали сам воздух в зале. В помещении воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине да редкими нервными вздохами. Предложение Аиши, подкрепленное столь щедрыми обещаниями, а теперь еще и пугающей демонстрацией силы, всколыхнуло в них что-то давно забытое, но все еще тлеющее в глубине их душ. Барон первым нарушил молчание, откашлившись и выпрямившись в кресле, хотя его голос все еще дрожал от смеси страха и возбуждения. «Это впечатляет, госпожа Аиша, очень впечатляет. Но вы уверены, что эти существа действительно будут подчиняться нам, и что они не обернутся против своих хозяев?» Аиша рассмеялась, ее смех был легким, но в нем чувствовалась стальная уверенность. Она сделала шаг вперед, ее длинное платье из черного шелка шелестело, как ночной ветер, а тени за ее спиной синхронно двинулись следом, не издав ни звука. «Барон, вы сомневаетесь в моем контроле над этими созданиями?» Она щелкнула пальцами, и одна из теней мгновенно оказалась рядом с бароном, замерев в шаге от него. Ее красные глаза смотрели прямо в лицо аристократа, но в них не было ни угрозы, ни эмоций, лишь абсолютная, пугающая пустота. «Они, мои творения, мои инструменты, и я передаю их вам, как знак моего доверия. Но не заблуждайтесь, господа, если вы решите предать меня, тени узнают об этом раньше, чем вы успеете пожалеть». Барон сглотнул, его пухлые пальцы судорожно сжали подлокотники кресла, но в его глазах уже загорелся огонек алчности и азарта. Остальные аристократы переглядывались, их лица отражали смесь восхищения и желания. Да, желание. Желание вновь почувствовать себя не просто жирными котами, сидящими на мешках с золотом, а настоящими игроками в великой игре, где на кону стоят власть, слава и богатство. Граф, сидевший напротив барона, задумчиво погладил бороду, а затем медленно заговорил. «Все это звучит заманчиво, госпожа Айша, очень заманчиво, но давайте говорить прямо, какую выгоду получим мы, помимо обещанных денег и ваших теней? Что, если нас раскроют? Швейцария гордится своим нейтралитетом, и, если станет известно, что мы вмешиваемся в дела Лихтенштейна, это может обернуться катастрофой, политической, финансовой, да и для наших семей тоже». Айша улыбнулась шире, словно граф только что сыграл ей на руку, задав вопрос, на который у нее уже был готов ответ. «Вы совершенно правы, граф», — сказала она, — «но именно поэтому я и выбрала вас, а не каких-нибудь наемников с улицы. Вы — потомки великих воинов, которые в средние века заставляли дрожать всю Европу. Ваши предки, швейцарские пикинеры, были лучшими солдатами своего времени. Их нанимали короли и императоры, и каждый раз они возвращались с победой и золотом. Разве вы не чувствуете, как их кровь кипит в ваших жилах? Разве вы не устали от этой скучной и предсказуемой жизни?» Ее слова задели их за живое. Аристократы, привыкшие к комфорту и безопасности, вдруг вспомнили рассказы своих отцов и дедов о славных днях, когда их семьи были не просто банкирами и торговцами, а настоящими воинами, чьи имена гремели по всей Европе. В них заиграл тот самый дух предков, о котором говорила Айша, дух наемников, жаждущих битв, приключений и, конечно, добычи. «И не забывайте о главном, господа», — продолжила Айша, — «я плачу золотом, чистым, звонким золотом». Она щелкнула пальцами, и две из ее телохранительниц шагнули вперед, вынеся небольшой сундук. Они поставили его на стол и открыли крышку, предъявив взглядом аристократов груду золотых слитков, сияющих в свете камина. «Это лишь аванс. Каждый из вас получит в 10 раз больше, когда дело будет сделано. И это не считая того, что вы сможете забрать в Лихтенштейне. Добыча, трофей, все, что пожелаете». Аристократы завороженно смотрели на золото. Их глаза заблестели, как у голодных волков, почуявших добычу. Даже граф, самый осторожный из всех, не смог сдержать жадного взгляда. Айша знала, что они уже почти ее. Осталось только добить их последним аргументом. «И еще, господа, подумайте о Вавилонском. Этот мальчишка смеется над вами. Он считает вас слабыми, трусливыми, неспособными на решительные действия. Он думает, что Швейцария – это просто страна жирных банкиров, которые боятся испачкать свои белые перчатки. Неужели вы позволите ему и дальше так думать, или вы покажете ему, что швейцарцы все еще помнят, как держать оружие в руках?» Эти слова стали последней каплей. Аристократы переглянулись, и в их взглядах уже не было сомнений. Дух предков, о котором говорила Айша, действительно пробудился в них. Они устали от спокойной, сытой жизни, от бесконечных приемов, от скуки, которая с каждым годом все сильнее сковывала их души. А предложение Айши сулило им не только золото, но и возможность вновь почувствовать себя живыми. Барон первым хлопнул ладонью по столу, заставив тарелки задрожать. «Черт возьми, я в деле!» — рявкнул он, его лицо раскраснелось от выпитого вина. «Давно пора проучить этого сопляка Вавилонского. И если уж предки могли, то и мы не подкачаем». «Я тоже согласен», — кивнул граф, хотя в его голосе все еще чувствовалась легкая осторожность. «Но нам нужно все тщательно спланировать. Никаких ошибок». Один за другим остальные аристократы выразили свое согласие. Айша наблюдала за ними с легкой улыбкой, ее темные глаза блестели торжеством. Она знала, что теперь они полностью в ее руках. Эти жадные отмороженные ублюдки сделают все, что она пожелает. А тени? Тени обеспечат, чтобы никто из них не посмел отступить. Президентский дворец, город Вена, Республика Австро-Венгрия. Президент Австро-Венгерской республики Леопольд Фердинанд нервно барабанил пальцами по полированной поверхности стола, отчего разложенные на нем бумаги слегка подрагивали. Еще немного, и он начнет грызть ногти, как какая-нибудь нервная барышня перед первым свиданием. «БРРР, что за ерунда происходит?» – прошипел он сквозь зубы. Еще несколько месяцев назад, когда все только начиналось, Лихтенштейн казался им легкой добычей. Маленькое, беззащитное княжество, зажатое между двумя могущественными державами – Австро-Венгрией и Швейцарией. Леопольд вспомнил одно из первых совещаний, на котором обсуждался вопрос о полномасштабном вторжении. Генералы с пеной у рта доказывали, что им нужно всего несколько дней, чтобы захватить Лихтенштейн. Мол, у них есть превосходство в живой силе, в технике, в оружии. А потом эти же генералы, бледные, как полотна, мямлили что-то про непредвиденные обстоятельства и необходимость дополнительной подготовки.